Глава 5. «Это все так мерзко?» «Нет. Мерзко то, что ты, принцесса чертова, не смогла вовремя закрыть свой рот, и мне пришлось отдавать 2 штуки». «Ой, да верну я тебе эти деньги, крохобор. Дай до дома добраться». «Обязательно вернешь. Я счет веду». «Никогда настолько отвратительного мужика не встречала. Попрекать девушку копейками». «Да? А когда я тебя из-под 4 горячих парней вытаскивал, не казался отвратительным?» «Казался, казался. Смотрел на меня так же, как и они. Вы все так на меня смотрите, как на мясо. Вы...» Больше принцесска ничего крикнуть не успевает, потому что я прижимаю ее к стене и жестко зажимаю пухлые губы ладонью. Мера предосторожности, не более. Не хватало еще, чтобы администратор вызвала сюда полицию. Шапка дергается, глазища ее увеличиваются 3 раза. Клянусь, пытается меня ботинком по голени двинуть, но я раньше успеваю. Рывком раздвигаю тонкие ноги, одновременно подтягиваю за руки вверх и всаживаю колено на вес в стену, прямо к промежности принцесски, присаживая ее таким образом на свою ногу, как на гимнастическое бревно. Делаю я это все быстро и, можно сказать, профессионально. Шапка сипит сквозь мою ладонь, неловко дергается и, кажется, пугается до невозможности. Не ожидает такой прыти от меня. Ну да, она видела, как я разобрался с нашими южными братьями, но, скорее всего, мало что запомнила. А до этого я ее просто из толпы вытащил. Невменяемую. Так что паника, фактор внезапности, состояние аффекта, ну и все такое. А по мне не особо скажешь, что могу сделать то, что сейчас сделал. Худой, жилистый, длинный, с отросшими светлыми лохмами и сережкой в ухе. Генерал, кстати, на нее плохо косился и припоминал анекдот про пиратов и корабль. Но это лирика. Если вернуться к прозе, то ежу понятно, что выгляжу я дурачком. Мне такая маскировка нравится, потому обычно образ поддерживаю. Смотрелся бы бруталом со взором горящим, хрен те южные парни ко мне бы так близко подошли. Гоняйся потом по всему кабинету за ними. Лишние телодвижения не люблю. Вот и тут. Принцесска явно почуяла безопасность, а вместе с ней и свою власть. Несмотря на мой строжайший запрет, нахамила девочке админу, и та в отместку качественно выполнила свои обязанности. Только те, кто работает в сфере обслуживания, знают, что может быть, если все выполнять качественно, с соблюдением всех необходимых процедур и прочего. Сначала хватило и простого требования документов на принцесску. Пришлось скрипеть зубами и доплачивать за менее качественное выполнение. Ну и прочее. Принцесска, что характерно, как села на своего конька, с которого вроде бы уже успела соскочить, вернее, я с него ее стащил силой, так и скакала до номера. Нашего, 1 на 2. Я вытерпел, пока заходил и закрывали дверь. Лишние уши все-таки. Зато сейчас... Ох, сколько удовольствия мне доставляет испуг в ее темных глазах. Я прям кайфую, честно. Она ерзает на моем бедре, ножки смешно дрыгаются над полом. Беззащитная такая. Что угодно ведь можно с ней сделать. Что угодно. Моргаю, прогоняя образы того, что конкретно с ней можно было бы сделать. Мог бы я сделать. Это табу. Это дурная принцесска с голубой кровью и глупыми глазками. Ее папаша мне отрежет, да все отрежет, до чего дотянется. А руки у него длинные, так что закрой свой рот, шиплю ей в лицо. Не смей орать, пока полицию не вызвали. Если сюда придут, то первым делом повяжут тебя, потому что ты без документов и проходишь по ориентировке. Портрет твой на столбе забыла уже? Вот то-то. Я тебе велел заткнуться и не отсвечивать. Какого черта ты опять раскрыла рот? Она притихла, даже не мычит уже. Только дышит тяжело. Грудь поднимается и опускается. Лифчика нет под свитером. Да черт. Орать не будешь? Отрицательно машет головой. Тут же отпускаю и торопливо отхожу подальше. К чертям такие напряги. Так, сейчас иди мойся. Воняет от тебя невозможно. Потом спустимся пожрать. Тут завтраки, мы как раз успеваем. И рот закрытым держи, поняла меня? А то наплюю на все, что ты мне должна, и кину тебя здесь одну. Выбирайся, как знаешь. Она сверкает глазками злобно, но не дерзит больше. Похоже, после 2 суток нашего общения принцесска начала поддаваться дрессировке. Ну, хоть что-то приятное во всей этой тупости. В душе льется вода. Она, наверное, как раз раздевается. Черт, держи себя в руках. Просто держи себя в руках.